Глава 30. Путешествие на юг. Письмо от старейшины Цзы наделало целый переполох в Ордене. До этого никто подобных приглашений не получал. И если некоторые слегка завидовали такому вниманию, то Вэньян, Чуньлан, Чуньгуан и Чуньтао едва ли не с ума сходили. Глава Ордена даже предложил написать в ответ, что Вэньхуа болен и не выдержит долгого путешествия. Остальные трое его поддержали. Но тут заупрямилась Вика. Она уже настроилась, темы для разговоров придумала, подарок подготовила, а эти паникеры хотят все отменить. Так что она отказалась от идеи спрятаться и написала ответ, который с помощью представителя Ордена Феникса передала обратно. Тут уже между ее Шиди и Шимей начались споры, кто будет сопровождать Вэньхуа в дороге. В конце концов победил Чуньгуан. К тому же с Чуньтао и Чуньлань Вика уже путешествовала, поэтому было даже в некотором роде справедливо, что настала очередь алхимика. В путь они отправились на мечах. Стоял уже конец зимы, и земля до сих пор была укрыта снегом. Так что Вика нарядилась в свои самые теплые одеяния, по опыту зная, как холодно бывает в воздухе. Чуньгуан только посмеивался, глядя на нее, завернутую в меха с ног до головы. «Шисюн! Ты мог бы просто использовать согревающее заклинание!» «Я не умею!» – недовольно буркнула девушка. Вообще-то она изобрела несколько согревающих талисманов, но ци в них обычно заканчивалась в самый неподходящий момент. И теплая одежда оказалась самым лучшим решением от холода. «Я тебя научу, оно несложное!» Вика слегка удивленно посмотрела на Чуньгуана. Вообще-то она думала, что все остальные уже заметили ее проблемы с Ци. Просто забывают о них периодически, как о ее амнезии. А оказалось, что алхимик просто не знал. «Я не умею управлять Ци, поэтому и заклинания у меня не выходят», — пояснила она. От таких новостей Чуньгуан чуть не свалился с меча. «Что?» Смертельно побледнев, воскликнул он. «Но как? Мы немедленно возвращаемся обратно!» «Не сходи с ума!» — фыркнула Вика. «Я уже несколько месяцев так живу, и ничего!» «Это опасно! Как же ты не понимаешь?» «А что я могу с этим поделать?» — пожала плечами девушка. «Задание выполнять надо в любом случае!» «Но почему именно ты? Ты же еще не оправился от искажения Ци! Тебе нельзя покидать Орден! Кто угодно может причинить тебе вред!» «Не преувеличивай. Вообще-то я могу пользоваться артефактами и талисманами. Да и боевые искусства, преподаваемые в нашем Ордене, я заново изучила». Надулась Вика. «Но ты все равно беззащитен!» «Все, меняем тему разговора. Или ты думаешь, что мне приятно слушать, как ты называешь меня слабаком?» Разозлилась девушка. Она так много усилий приложила, всему обучилась в ускоренном темпе, прошла через столько трудностей, а Чуньгуан еще смеет ее недооценивать. Может, с настоящим бессмертным она и не сравнится? Но со всеми, кто еще не достиг четвертой стадии совершенствования, разобраться сумеет запросто. Чуньгуан еще несколько раз пытался отговорить ее от опасного путешествия, но она просто начала лететь быстрее до тех пор, пока слова Шиди не заглушил встречный поток ветра. Путешествие заняло несколько дней. И за это время Чуньгуан вроде бы смирился с мыслью, что не сможет заставить ее повернуть назад. Орден Феникса находился далеко на юге, и чем дальше они летели, тем теплее становилось. А заснеженные поля постепенно сменялись цветущими зелеными лугами. Похоже, старейшина Ци действительно очень хотел пообщаться с Вэньхуа, потому что заклинателям устроили пышную праздничную встречу. Это еще больше убедило Вику, что ее тут где-нибудь не прикопают по-тихому. И все было бы просто замечательно, если бы не Фань Жулань, которая оказалась среди встречающих и едва ли не поминутно начисляла пункты отношений. У Вики даже закралось подозрение, что это она как-то смогла повлиять на самого древнего заклинателя в мире, чтобы тот вызвал сюда Лань Вэньхуа. В честь приезда гостей даже был устроен роскошный пир, где Вика от души напробовалась всяких угощений и напичкала Сяо Юна. Кстати, появление котенка из рукава вызвала новый взрыв баллов от желаний. Похоже, она тоже была весьма неравнодушна кошкам. А вот Сяо Лун лишь злобно пялился на своего старого противника. Кажется, он полностью оправился после того случая в купальнях. Да и его шкала отношений опять скатилась в глубокий минус за все то время, что они не виделись. Вечером Чунь Гуан снова попытался напроситься к Вике ночевать в одной комнате, мотивируя тем, что так будет безопаснее. Но девушке все-таки удалось его выставить за дверь. У нее есть кот и меч. Вряд ли кто-нибудь сможет неожиданно напасть на нее ночью. А на следующее утро старейшина Цзы пригласил ее в свой кабинет для беседы. Для начала Вика преподнесла свои подарки – часы и множество разнообразных сладостей, каких в этом мире еще не придумали. И так и не смогла понять, чему глава Ордена Феникса обрадовался больше. Но в любом случае, пунктов отношений он начислил немало. Вика окончательно расслабилась и решила, что ей попался Дамбигуд. Конечно, и добрый дедушка мог устраивать интриги и избавляться от неугодных, но с ним все-таки было приятнее иметь дело, чем со злым. «Итак, юный Лань, с нашей самой первой встречи я наблюдал за твоими успехами», произнес он, поглаживая длинную белоснежную бороду. «И признаться, я весьма впечатлен. Еще никто на моей памяти не создавал столько изобретений и открытий за такой короткий срок». Вика была готова к подобному повороту событий и даже заранее потренировала перед зеркалом ответы. «Я думаю, все дело в потере памяти. После нее я столкнулась со множеством новых вещей и явлений. И первым делом я пыталась понять, как они работают и как устроены изнутри. А если какая-то вещь меня не устраивала, я тут же пыталась придумать, как это исправить. Хотя остальные люди, в большинстве своем, просто пользуются вещами, которые уже были придуманы предками или даже освящены многовековыми традициями. Самый простой пример – кисти для письма. Мне показалось довольно неудобным, что сначала надо развести тушь до жидкого состояния, а потом постоянно макать в нее кисточку, да еще и следить, чтобы не наделать на бумаге клякс. Кроме того, способности к каллиграфии я потеряла вместе с памятью, поэтому у меня сразу появилась идея, что красящий пигмент должен быть твердым. А чтобы пальцы во время письма не пачкались, его надо заключить в оболочку. Интересно, очень интересно. Приятно знать, что среди молодого поколения есть столь вдумчивые люди. Честно говоря, свет увидели только самые полезные изобретения. На самом деле я иногда придумывала довольно глупые вещи. Например, в особо жаркий день я сочинила механический веер, который приводился бы в действие колесом с хомячком. Но мне так и не удалось решить, как сделать так, чтобы он работал, когда нужно мне, а не когда хомячок захочет размять лапы. Старейшина посмеялся, а потом посерьезнел. «Мне показалось, или книга, созданная тобой, лишь начало?» «Я на самом деле...» Собиралась написать что-то вроде серии книг, чтобы поделиться своими идеями, как улучшить жизнь людей. Какова твоя конечная цель? Хотя старейшина Цзы продолжал выглядеть все таким же доброжелательным, как и в начале разговора, у Вики по спине мурашки побежали, так что отвечать нужно было очень осторожно. Возможно, это прозвучит немного странно, но я хочу создать такой мир, в котором столетние старики из самых обычных крестьянских семей будут сидеть в кресле-качалке на веранде собственного дома, есть свежие тропические фрукты и рассуждать о том, что раньше было намного лучше и даже трава зеленее. А их внуки в это время станут играть с устройствами, благодаря которым можно мгновенно пообщаться с человеком, живущим на другом конце света, или получить доступ любой информации. Но вместо этого они будут писать друг другу всякую ерунду и присылать картинки с котиками. «Что же, это действительно странно», — снова засмеялся старейшина. «Впервые слышу нечто подобное от юноши твоего возраста. Обычно все мечтают о власти или силе, И ни у кого не было столь неэгоистичных желаний. Честно говоря, на самом деле мое желание довольно эгоистичное. Весь этот мир я хочу создать ради того, чтобы заполучить себе подобный артефакт, в котором будут собраны все книги на свете. В одиночку мне его сотворить не удастся, а вот если вся Поднебесная Империя приложит усилия, то недостижимых целей вообще не останется. И каково же будет место заклинателей в этом новом мире? Примерно такое же, как сейчас. В орденах будут сосредоточены самые образованные и талантливые люди, высоко поднявшиеся по лестнице совершенствования и защищающие наш мир от демонов и темных созданий. И нужно сделать так, чтобы простые люди не просто слышали об их существовании, а знали каждого из бессмертных в лицо и восхищались их подвигами. Только систему отбора учеников следует кардинально изменить. Образование должно стать всеобщим, причем людей стоит обучать не только чтению и письму, но и совершенствованию. А в ордена и кланы забирать лишь самых прилежных и одаренных. Интересная идея, но, боюсь, большинство заклинателей будут против.